Глава 6. После бала, на котором погиб Настин отец, Марфа Игнатьевна к дочке стала относиться не так, как раньше. Няня Насти, которую Марфа уволила вскоре после смерти мужа за то, что та слишком избаловала девочку, говорила своей подопечной. «Так бывает, моя дорогая. Она потеряла своего родного человека. Не стоит держать на нее обиду. Все пройдет, и ты вновь станешь любимой дочкой». Годы шли, а лучше не стало. В 12 лет Настя узнала, что Марфа Игнатьевна ей не родная мать. Марфа призналась в этом во время разговора с одним из потенциальных своих женихов. Настя даже со счета сбилась, сколько их приходило свататься. Мать вела себя с ними довольно надменно. Она прекрасно понимала, что мужчинам в этом союзе нужны только деньги. Надо отдать должное Марфе Игнатьевне в том, что она не оказалась падкой на мужскую лесть. Если бы не революция, то до сих пор жила бы в достатке и при деньгах. «Девочка, которую я воспитываю, не является моей родной дочерью. Она дочь Вестицкого и его второй жены, скончавшейся на третий день после родов. А поскольку я стала его женой вскоре после смерти супруги, то мы не стали никому морочить голову. Лишь немногие знают, что она мне не родная. Более того, я иногда тоже забываюсь и могу вполне на законных основаниях отвадить от нее какого-то непотребного мне женишка. Знаете ли, не только ко мне сватаются, к ней тоже уже протаптывают дорожки». Настя сказала Марфе, что все знает, когда советская власть попросила покинуть дом, в котором они жили. Марфа Игнатьевна в тот день лишь посмеялась на требование новой власти. Но вещи, драгоценности, деньги и несколько комплектов посуды приготовила. Наступила ночь. Марфа вышла из своей комнаты, держа в руках два чемодана. Она с большим трудом спустила их со второго этажа. Когда подходила к двери, Настя ее окликнула. «Что, матушка, решили бросить меня и сбежать с деньгами моего папеньки?» Марфа от неожиданности чуть не уронила чемоданы. Смотрела на Анастасию с удивлением. Потом стала себя оправдывать. «Как ты могла подумать, Настенька, что я тебя брошу? Нет, нет. Я хотела все отнести в карету, а потом вернуться за тобой». «Ну-ну», — засмеялась Настя. Этот смех Марфе не понравился. Она подошла к дочке и прошипела. «Я тебя вырастила, воспитала, с голоду умереть не дала, жизнь свою не устроила, ради тебя жила. Дай мне теперь спокойно от тебя отдохнуть». «Пожалуйста, пожалуйста, только чемоданчики оставьте, это вроде как мое наследство. Это плата Вестицкого за то, что ты жива и здорова». Пока мать и дочь выясняли отношения, в дом ворвались вооруженные люди. Почти сбили с ног Марфу, зачем-то все побежали сразу на второй этаж. Пользуясь этим, Марфа Игнатьевна и Настя выскочили на улицу. На дворе был сентябрь 1919 года. Кажется, что Настя никогда в своей жизни так больше не бегала, как с этими чемоданами. У одного из доходных домов была потасовка. Увидев там большое скопление военных, Марфа Игнатьевна велела дочке свернуть в переулок. «Больше не могу!» — Настя еле дышала. «Куда мы бежим?» «Подальше отсюда. Нужно где-то остановиться, спрятать драгоценности. Домой уже не вернемся. Уехать бы отсюда, да вот только опоздали мы с тобой. На днях Александр Андреевич Шумский приглашал с собой за компанию. Его супруга дала добро, чтобы он взял меня и тебя, только вот не вышло. В тот же день его супруга отправилась на тот свет. Он поник и сказал, что без нее ему жизни нет. Сдал добровольно свой дом со всеми вещами. Ему разрешили жить в пристройке для слуг, пока он не найдет себе другое жилье. А ведь мы все были в маленьком шаге от свободы. А что теперь? Сунься на вокзал, и тебя там схватят. А если проверят чемоданы, то и посадят. Бегство нынче не приветствуется». «А как же вы хотели бежать без меня?» – удивилась Настя. «Алексей Епифанович обещал помочь, только вот не оказалось его кареты рядом с домом в назначенный час. Видать, спугнули его те, кто в наш дом ворвался. Настя и Марфа Игнатьевна обосновались через три улицы от своего дома в небольшой комнате на первом этаже двухэтажного дома. Сдавал эту комнату седовласый и усатый мужичок. Он в первый же вечер подал списки новых жильцов, обосновавшейся в городе власти. Те пришли с проверкой рано утром. Марфа Игнатьевна успела спрятать чемоданы в подпол. Настя проснулась от шума. Увидев ее, проверяющий спросил строго: «Писать умеешь?» Настя кивнула. «Пойдешь с нами. Нам не хватает пишущих людей. На сборы 20 минут». Когда вышли проверяющие, Марфа Игнатьевна накинулась на дочь. «Кто тебя за язык тянул? Писать она умеет. Нашла чем хвастаться. Теперь они с нас глаз не спустят». «Нужно как-то жить», — оправдывалась Настя. «Дома нет у нас. За эту комнату нужно платить. Скажите спасибо, маменька, что не тяжелую работу предлагают». Насте повезло. Ей выделили небольшой кабинет. Нужно было сводить списки изъятого имущества в один журнал. Писала Настя красиво, выводила каждую букву пером. Ее хвалили. Бывало, заставляли переписывать целые журналы, заполненные кем-то ранее. Незаметно пролетели 2 года. Настя ходила на работу с радостью. Потом ей предложили пройти ветеринарные курсы. Согласилась. Марфа Игнатьевна обучение не поддержала. «Всю жизнь будешь теперь коровам хвосты крутить», — ругала она Настю. Летом 1923 года Настя прошла ветеринарную практику в одном из колхозов и вернулась в город. Мать отказалась ехать с дочкой по месту распределения. Настя опять стала обрабатывать списки. В начале сентября ночью в комнатку, где жили Настя и Марфа, ворвались 3 мужчин. Они связали Настю и забрали с собой. Все случилось быстро. Марфа даже не успела закричать и позвать на помощь. Она побежала на Настину работу, но там разводили руками, мол, неизвестно ничего. Потом было следствие. Настю обвиняли в сговоре с ее работодателем. Он присвоил себе конфискованные у зажиточных вещи, а Настя якобы не внесла украденное в журнал. Потом с девушки вину сняли, списки нашли дома у вора. Перед освобождением к Насте в камеру зашел один из тех, кто ее похищал. Положил руки на плечи, сжал сильно. Она смотрела на него, но не вскрикнула. «Что, не больно?» – пробормотал тот. «Больно», – ответила Анастасия. «Можно я пойду?» «Куда?» «Домой. Сначала ты покажешь себя. Когда ночью тащил тебя из кровати, больно манящими показались твои ноги». Мужчина присвистнул. Смотрел на Настю пристально. Она покраснела. «Чего ты краснеешь? Небось, уже не первый раз». «Первый». Мужчина хихикнул, потом вернулся к двери, запер камеру. Настя только собралась закричать, но он тут же настиг ее и закрыл рот ладонью. Она стала мычать и вырываться. Силы для сопротивления куда-то делись. Настя обмякла. Руки мужика были шершавыми. Насте казалось, что он снимает с нее кожу. Как она вышла на улицу, уже не помнила. Подходя к дому, увидела сидящую неподалеку на лавочке Марфу Игнатьевну. Она вся тряслась от холода и сильно кашляла. «Вы чего здесь, маменька?» – спросила Настя. «Выгнали нас. Платить нечем». «Как это нечем?» – возмутилась Настя. «Украшения, посуду можно продать». «Помру, но не продам», – ответила Марфа. «Если продам, то связь потеряю с миром, в котором мы жили. Не поверит никто, что было у нас все. И я сама в это не поверю. Это приданное твое, как-никак». Настя плохо соображала. Выбежал из дома усатый хозяин. Сказал Насте, что если через месяц денег не будет, то квартиру заселит другими. «А пока вон, напротив, в доме Долгова есть кровати в подъезде. Там можно переночевать». Настя под руку повела Марфу к тому подъезду. Расположились под лестницей на старых кроватях. Первое время ходила на рынок просить милостыню. Марфа Игнатьевна так разболелась, что даже не могла двигаться. На милостыню Настя покупала сухари, приносила мачехе. Та вскоре и сухари не могла жевать, кашляла и горела от высокой температуры. Дом Долгова не был заселен. Двери квартир крест-накрест были забиты досками. Настя оторвала их от одной двери, зашла внутрь. Квартира была благоустроена. На кровати лежало белое покрывало. Стол застелен красивой скатертью. На полу в два ряда лежали маленькие тканые коврики. Настя перетащила на кровать Марфу Игнатьевну, накрыла белым покрывалом. Жили в той квартире неделю. Когда Настя узнала, что беременна, попрощалась с Марфой перед сном и пошла на улицу. Был холодный ноябрь. Ветер все сметал на своем пути, рьяно подгонял тонконогую худенькую девушку в летнем платье. Она, как осенний лист, трепыхалась на ветру, стараясь не упасть. Настя не знала, куда шла. Просто, гонимая ветром, не сопротивлялась ничему. Она даже не могла представить, как сказать Марфе Игнатьевне о беременности. На одной из улиц остановилась. Стало так холодно, что ноги словно вросли в землю. Так и стояла на ветру. «Эй, ты чего тут стоишь?» — услышала Настя мужской голос. Даже не подумала, что это обращаются к ней. Когда до ее плеча дотронулся кто-то, она ринулась вперед и упала. «Дурная, что ли? Замерзнешь!» Мужчина быстро снял с себя тулуп, начал надевать его на замерзшую девушку. «Куда идти?» — спросил он. Настя показала рукой. Он всю дорогу ругал Настю за безумство. Когда привел ее домой, Марфа Игнатьевна уже не дышала. Незнакомец, оставив Настю с ней, побежал за доктором. Марфу Игнатьевну увезли в больницу, а Настю мужчина забрал с собой. Когда Настя согрелась, представился. «Афанасий Макаров, ваш спаситель и просто добрый человек. А помните званый ужин?» Настя улыбнулась. От этой улыбки у Афанасия мурашки побежали по телу. «А не хочешь ли ты, Настенька, стать моей женой?» Настя не знала, что ответить. Сказала вдруг. «Ну, разве только из благодарности, но...» Она заплакала. Рассказала о случившемся. «Это не беда», — махнул рукой Афанасий. «Время нынче такое. Трудно и мужчинам, и женщинам. Но вам труднее. А замужем будешь, на улице не останешься. Да и фамилия моя не такая громкая, как у тебя. Проще станет». Настя слушала и не верила, что это все происходит на самом деле. Когда Марфу Игнатьевну выписали из больницы, Афанасий принес чемоданы, с которыми в 1919 году бежала Настя с матерью из дома. Оказывается, Афанасий попросил у Марфы Настиной руки. Та сказала, что даст разрешение, если жених приданное заберет. Афанасию это приданное далось нелегко. Сам хозяин дома, где снимали квартиру Настя и Марфа, в комнату Афанасия не пустил. Тогда тот пришел со знакомым милиционером и велел открыть комнату. Когда Афанасий вытащил из-под пола чемоданы и открыл их, хозяин дома обомлел и, кажется, посидел еще больше. Милиционер факт присутствия дорогих украшений в чемоданах скрыл, хотя хозяин дома кричал во все горло: «Обокрали! Понятые! Обокрали! Люди добрые!» Марфа Игнатьевна, увидев чемоданы, о своем обещании забыла и стала Афанасия выгонять, несмотря на то, что находилась в его квартире. Опешив от подобной наглости, Афанасий все-таки ушел. Но на следующий день вернулся, взял Настю за руку, встал перед ней на колени и попросил стать его женой. «Не вздумай», — ворчала Марфа Игнатьевна. «Не будет тебе жизни с этим пролетариатом. Он же вилку от ложки отличить не может. Вспомни, как он ел вчера, Настя, одумайся». «Я согласна», — сказала твердо Настя. Афанасий был счастлив. В июне 1924 года Настя родила мальчика. Он умер через сутки после рождения. Марфа Игнатьевна поначалу смирилась с выбором дочери. Потом продолжила высказывать недовольство. Переехали из города в село. Афанасию выделили просторный дом. Настя сразу устроилась работать ветеринаром. С годами жить с Марфой Игнатьевной было все сложнее. Афанасий терпел. Жену продолжал любить. Насте и самой казалось, что она любит его. Но сердце все равно бывало холодело от воспоминаний. Настю в селе уважали. Многие мужчины оказывали ей знаки внимания. Афанасий ревновал, и когда Анастасия в августе 1925 года забеременела, он не поверил, что это его ребенок. Обвинял жену в измене, а потом успокоился. Хотя Тамару любил, но как бы в шутку называл себя ее братом. Когда переехал в город, уже стал сомневаться и в том, что Арсений – его сын. Иногда Настя открывала глаза и слышала голос Любови Ларионовны, но он был таким далеким и недосягаемым. Воспоминания наполняли голову, и уже было невыносимо переживать что-то заново. Настиного тела касались чьи-то теплые руки, то холодные, то шершавые. Казалось, что ее куда-то постоянно несут или тащат по земле. «Давай, сваливай ее уже!» Этот голос был отчетливым. Настя напряглась. Незнакомый голос кричал ей прямо в ухо. «Заметет! По весне не найдет никто!» Потом был сильный удар плечом обо что-то твердое и долгий полет в нескончаемую бездну. Федька Мизгирь держал обиду на Савелия, хотя прекрасно понимал, что тот ничего плохого ему не сделал. Обида была глубоко внутри. Федьке пришлось добиваться всего силой, а Савелию все давалось легко. Все у него работали, никто не воровал, общак регулярно пополнялся. Федька завидовал. Он знал, как все устроено в подземелье, потому как прожил там неделю. Но работать Федьке тогда не очень хотелось. Лодырь посмеивался над уставшей Гулей, над хлопочущей на кухне Ленкой и думал, что работа не для него. Федька продолжал воровать на рынке. За это Савелий изгнал его из подземелья. И началась у Мизгиря жизнь, полная унижений, потерь и всего самого страшного, чего нельзя желать даже врагу. Встав на ноги всеми немыслимыми способами, Федька мечтал забрать у Савелия подземелье. Но не просто забрать, а сделать это так, чтобы от Савелия все отвернулись. Поэтому, когда Кирилл пришел за помощью, Мизгирь обрадовался и решил, что настал тот самый момент. Федька никогда не видел своих родителей. Воспитывал его станционный сторож Прохор. Зимним утром 1919 года, после прохода состава, сторож обнаружил замерзающего на путях младенца. Когда притащил его в сторожку и раздел, увидел, что у мальчика на руках и ногах по 6 пальцев. Мизгирем Федьку прозвала сменщица сторожа Баба Нюра. Она на какое-то время забрала к себе новорожденного. Выкормила Федьку дочка Бабы Нюры. За несносный характер и воровство с малых лет Баба Нюра вернула Федьку Прохору и открестилась от него. Зимой Федька помогал Прохору чистить снег. Летом косили вдоль железнодорожных путей траву и продавали ее местным. Когда Прохор слег, Федька понял, что за свою жизнь придется отвечать самому, а не хотелось. На столе раньше всегда было что поесть, а теперь только засохший кусок хлеба, который Прохор так и не осилил. На паренька с 6 пальцами смотрели подозрительно и не очень-то его и жаловали. Трудоустраиваться Федьке было сложно. Постоянство и монотонная работа быстро надоедали, а воровство на рынке всегда было непредсказуемым. Когда и рынок перестал приносить удовлетворение, в ход пошли небольшие магазины. Во время одной из ночных вылазок Федькиных подельников задержали, и они сдали место обитания главаря. Он успел сбежать. Тогда и подался к Савелию. Тот надеялся перевоспитать 12-летнего подростка своим примером и примерами других жителей подземелья. Но не вышло. Федька после изгнания связался с бандитами, воровавшими по-крупному. Он следил за магазинами и складами, отмечал, есть ли охрана. А потом, по его наводке, более опытные под прикрытием ночи делали свои черные дела. Со временем Федька организовал группу из местных карманников и хулиганов. Хотел всех поселить в одном месте, по примеру подземелья. Да только желающих не нашлось. Поэтому собирались два раза в неделю на заброшенной в революцию стройке мясного комбината. На собрании теперь рядом с Мизгирем сидел Кирилл. Федька говорил: «Кто тут у нас обладает острым умом? Кто готов очистить нашу землю от слишком правильных и законопослушных? Кто хочет запустить свои пальцы в чужое добро? Мы!» Два десятка уже поломавшихся подростковых голосов перекрикивали друг друга. «Кто за то, чтобы наказать тех, кто не дает нам свободно существовать на этой земле? Кто за то, чтобы забрать у них все? Мы!» Катька сидела в сторонке и молчала. Ей казалось, что Кирилл догадывается о ее отношении к Савелию. Уж больно часто он в последнее время следил за ней. И уйти под предлогом работы она не могла. Работали ведь вместе, и пока все были в отпуске, ей было сложно вырваться. А так хотелось предупредить Савву. Федька бесновался, бил себя в грудь кулаком, ходил кругами и кричал: «Кто очистит эту землю от гадов и работящих? Кто станет примером совсем другой жизни? Кто готов начать избавление от ненужных нам предрассудков? Мы!» Началось громкое обсуждение того, как заставить всех отвернуться от Савелия. «К чему это?» — говорил один паренек. «Оружие у нас есть. Если цель выгнать их из подземелья, то сила на нашей стороне». «Нет-нет, брат», — возмутился Мизгирь. «Тут нужно поступать тонко. Понимаешь, Савелий должен остаться на одной стороне, а все его подопечные — на другой. Нам бы сделать так, чтобы они перестали в него верить, чтобы стали сожалеть, что прожили пустые годы в подземелье. Вот как надо поступить». «Глупо это. Детские обиды какие-то. Ну, ладно, спорить бессмысленно. Если ты придумаешь, как это сделать, мы с тобой. Ну и девка не бросит его, так что один он не останется». «И она отвернется, не ссы, Леха. Может, ты возьмешь ее в оборот?» Тут взбесился Кирилл. Он покрутил кулаком перед носом Федьки. Тот пнул Кирилла ногой. Парень упал. Все столпились вокруг него, загудели. «Молчать!» — крикнул Мизгирь. «Он нам деньги платит за борьбу с Савелием. Уж один кулак мы ему простим, а остальные по случаю будем разбирать. Девку не трогать, он из-за нее на это пошел». После сходки Кирилл подошел к Катьке и сказал: «Завтра поедешь на лесопильню и не возвращайся оттуда, пока не позову». «Не поеду», — ответила Катька. «Чего это вы со Степкой тут будете, а меня туда?» «Так нужно. Я, может, и в живых не останусь, а за тебя душа болит. Мала ты еще в этом участвовать. Да смотри мне, еще к Савелию пойдешь. Не вспомни, что ты мне сестра». «А я не ходила к нему?» Катька испуганно посмотрела на брата. «Да уж, конечно. Не думай, что этого черта все так боготворят. Есть среди оставшихся осведомитель». Катька стала перебирать в голове всех, кто остался в подземелье. Испугалась очень. А Кирилл слукавил. Нарочно обвинил сестру, посмотрел на ее реакцию и сразу все понял. «Ходила она к Савве, тут и сомнений нет. Гадина», — подумал он про себя. С Катькой больше не разговаривал. Отправил ее утром на лесопильню, а сам уехал. Савелий последнее время ходил сам не свой. Ему доносили о разговорах, происходящих у Мизгиря. Он ждал, когда начнется Федькина месть. Надеялся все же на то, что Кирилл образумится и оставит свое желание обладать Гулей. Гуля по-прежнему ходила на работу с Тамарой, но уже ничего с ней не обсуждала. За Лукой теперь каждая следила в своих целях. Как-то Тамара заметила Луку за написанием письма. Нарочно подошла к нему и велела поднять ноги, чтобы пройтись шваброй под кроватью. Парень отложил карандаш и прилег на койку. Тамара краем глаза увидела написанное: «Дорогая Инга, осталось немного до моего возвращения домой. Как ты там, моя мышка? А как наш малыш? Я скучаю. Потерпи, родная. Скоро мы будем вместе». Лука увидел, что Тамара заинтересовалась написанным. Схватил листок и прижал к себе. Потом, когда Тамара пригнулась, чтобы протереть под кроватью, прошептал ей на ухо: «Слышь, малявка, хочешь денег заработать?» Девочка кивнула. Лука скривил рот, протянул ей письмо. «Вот, отнеси. У библиотеки первый дом к мосту, второй этаж, квартира справа». Тамара была счастлива. Она схватила письмо и выбежала из палаты. Только не подумала сразу о том, что не знает, где библиотека. Еще не знала, что скажет Инге и какую выгоду для себя от этой встречи извлечет. Письмо спрятала в кармане. Когда Гуля позвала Тамару, чтобы вместе пойти домой, та отказалась. Гуля отказ не приняла и прикрикнула на Тамару: «Савелий велел возвращаться вместе». «С Савелием я поговорю сама». Тамара опять представила себя старше Гули, и опять в ее глазах та стала маленькой девочкой. «Не понимаю, зачем Савелий тебя держит рядом с нами? У нас вроде бы не детский сад», — возмутилась Гуля. «Держит, потому что любит», — сказала Тамара вдруг и тут же покраснела. Гуля рассмеялась, махнула рукой и пошла домой. «Давай, давай, смейся», — пробормотала девочка. Библиотеку Тамара нашла с помощью прохожих. Дверь в указанную квартиру была открыта. Тамара для приличия постучалась, но никто не откликнулся. Когда вошла, обомлела. На полу, в совершенно пустой комнате, сидела Инга с ребенком на руках. Малыш то плакал, то успокаивался. Инга, увидев Тамару, поднялась на ноги, подошла к окну и произнесла: «Ага, это ты пришла, а то я думала, что смерть уже нагрянула. Чего приперлась?» Тамара письмо отдавать пока не собиралась. Подошла к Инге, поднялась на цыпочках, попыталась рассмотреть малыша. Белые волосики выглядывали из-под шапочки. Тамарино сердце забилось сильно. «Эй, ты оглохла, что ли?» Инга дотронулась до Тамариного плеча. Девочка отскочила назад, но не ответила. «Детей умеешь держать?» Инга вручила Тамаре ребенка. «Подержи, я сейчас вернусь. По нужде мне нужно. Туалет во дворе. С детем не хочу тащиться». Тамара кивнула, прижала к себе комочек. Инга вышла. Мальчик спал. Уже прошел час, а Инги все не было. Ребенок стал просыпаться, заплакал. Тамара вспомнила, как носила на руках плачущего брата. Стала и с ребенком Инги скакать по всей комнате. Малыш уснул. Стемнело. Тамару охватила паника. «Давай, родимая, осталось немного. Нам бы до пурги успеть», — подгонял хромую кобылку мужчина приятной внешности. Он был одет в длинную рыжую шубу и высокую шапку. Аккуратно остриженная борода покрылась инеем, а большие черные глаза устремлялись то вдаль, то тревожно вглядывались назад. Кобылка изо всех сил старалась идти быстро, но ноги утопали в снегу. «Давай, давай, родимая, немного осталось. Я тебе дома сахарку дам. Давай, Зорюшка!» Лошадь остановилась. Мужчина стал прикрикивать: «Зорька, а ну, пшла, пшла!» Стеганул ее кнутом. Зорька стала бить копытом, заржала. Мужчина спрыгнул с облучка, недовольно покрутил перед мордой лошади кулаком, потом потрепал ее за гриву. «Упрямая ты, Зорька! И что теперь нам делать?» Лошадь заржала и опять ударила копытом. Мужчина присел на корточки, стал осматривать ноги животного и вдруг увидел слегка припорошенную снегом руку. От страха даже потерял дар речи. Холод пронзил его мгновенно, но отпустил быстро, и тело стало гореть, словно он, Егор, сидит в бане. Мужчина закрыл глаза, открыл опять, дотронулся до руки, Пальцы как будто сжались немного. Он стал судорожно копать. «Господи, господи, что же ты мне в дороге устроил? За что такое наказание? Зорька, надо было нам дома сидеть, не хотела ж ты никуда идти. Не хотела же. Я тоже, дурень, потащил тебя. Сдались нам с тобой эти харчи. Молока, что ли, было мало? А теперь тут на погибель чью-то смотреть». Егор бормотал и раскапывал тело. Дотронулся до белого лба. Быстро расстегнул тоненький, похожий на цигейку жилет. Приложил ухо к груди. «Да неужто живая? Зорька, родная, давай, пшла!» Егор перетащил найденную в повозку, снял с себя шубу, накрыл ею женщину. Стал растирать ее руки. Кобылка пошла медленно, потом чуть быстрее. У дома остановилась и вздохнула тяжело, словно уставший человек. «Ох, Зорюшка, ох, умничка, обожди, сейчас вернусь». Мужчина взял на руки спасенную и потащил ее в дом. Из дома напротив выглянула молодая женщина и крикнула. «Здравствуй, Егор, ты чего это не сказал, что в город ездил? Я же просила». «Так места у меня не было, все занято», — огрызнулся Егор. «Ну-ну», — усмехнулась девушка. «Непробиваемый ты, Егор Михайлович. Кто же тебя полюбит, такого вредного?» «Ну, ты же полюбила, отчего же другие не полюбят?» «Вот еще!» Женщина нарочно смахнула с себя платок. Длинные черные волосы рассыпались по плечам. Но мужчина даже смотреть не стал в ее сторону, пнул ногой дверь и зашел в дом. Положил спасенную на лавку у печи. Побежал на улицу, открыл ворота, загнал лошадь, дал ей обещанного сахара. Та уткнулась мордой в его ладонь. Егор поцеловал Зорьку в лоб и прошептал. «Ты умничка, Зорька. Отдыхай». А сам побежал в дом. Все делал быстро. Растопил печь, поставил на нее ведро с водой. Подошел к спасенной. Ее щеки раскраснелись в доме, запылали. Она шевелила губами и иногда приоткрывала глаза. Егор рассматривал ее ноги. Одна нога была обута в коротенький ботинок размера на 3 больше. Ботинок этот был набит снегом. Вторая нога была босой. На ней пальцы были синие, не отогревались. И как Егор не тер их, как не дышал на них, ничего не помогало. Когда согрелась вода, раздел женщину, обтер ее горячим мокрым полотенцем. Потом долго натирал грудь водкой. Немного смутился от оголенной женской груди, прикрыл спасенную одеялом. Сам не заметил, как провалился в сон. Утром услышал стук в дверь. Вскочил, пошел открывать. Только собрался сбросить крючок, как услышал. «У-у-у-у!» Похолодело все внутри. Ринулся к спасенной. Она подвывала, открывала и закатывала глаза так, что зрачков не было видно. «Эй!» — послышалось из-за двери. — «Егор Михайлович, отведай пирожков, горячие, только из печи. Давай уже открывай, стынут». Егор молчал. — «Напился, что ли?» — голос стал смеющимся. — «Мычишь смешно». Егор молчал. Положил ладонь на губы спасенной. Она замолчала. — «Господи», — прошептал мужчина, — «отведи от меня Ольку. Пусть идет своей дорогой». — «Ну ладно», — прокричала Ольга. «На порог поставлю, согреешь по надобности. До вечера. Я на работу». Егор вздохнул с облегчением. Отошел от спасенной к окну. Мороз нарисовал нынче богатый узор. Полностью изрисовал окно, пустого места не оставил, чтобы глазком взглянуть, как Ольга отдаляется. Егор подышал на окно. Потом махнул рукой и вернулся к женщине. Она уже молчала. Дышала ровнее и спокойнее, чем вчера. Раскрыл ее, опять натер водкой. Долго смотрел на грудь, потом опомнился и стал накрывать одеялами. «Да», — прошептал он, разглядывая ссадины на лице и руках. «Кто тебя так разрисовал? Бедная баба». Егор сходил на улицу, покормил Зорьку, забрал пирожки. Аппетита не было. Нехотя пил кипяток и держал спасенную за руку. Иногда она руку его сжимала, вздрагивал, всматривался в лицо. Вечером он опять не пустил Ольгу. Сказал ей через дверь, что перемерз в городе и заболел. Пока не отлежится, ее не пустит, дабы не заразить. «За пирожки спасибо, но не носи больше. Не съедаю я». «Что ты за мужик такой? Ешь, как тот воробышек. Силу откуда берешь?» Оля опять посмеивалась. «А на кой она мне нужна, сила эта?» — отвечал Егор. «То, что требуется, я делаю. Другого мне и не нужно». Наутро пришел председатель. Стучал кулаком так, словно Егор натворил что-то. Тот открыл. Председатель ворвался, глаза вытаращил и пробормотал. «Слушай, Михалыч, ты кого припер домой? Вчера видели, как ты заносил в дом кого-то. Быстро говори, иначе молва пойдет нехорошая. Ты же знаешь, один шаг не туда и голова с плеч». «Сестру приволок из города», — спокойно ответил Егор. «А чего ты ее приволок?» «Болеет она. Ноги обморозила на заводе. Три смены отстояла, а у них цех холодный». «Не мудрено в такую стынь», — согласился председатель. «Ты, Алексей Николаевич, не беспокойся. Выживет. Она живучая у нас». «Ну хорошо, хоть познакомишь с девицей. А то живешь один, и никто о тебе ничего и не знает. Хоть бы семьей обзавелся. Людям ведь интересно, чего ты без семьи-то? За 2 года неужто не нашел никого? У нас все бабы ладные, передовики, медали имеют, награды. Вот, например, Ольга машинку получила швейную, да не какую-то, а немецкую. Ты пойди-ка к ней, посмотри». «А вот Гордей ружье охотничье получил, отпраздновал и ружье потерял. Теперь мне разобраться нужно, а вдруг украли ружье? Он не помнит, с кем отмечал». «Я тоже не помню. Ты случаем не был с нами?» «Не был», — пробормотал Егор. «Ну ладно, в этом деле разберемся. Не забудь, что завтра смена. Сестра сестрой, а вместо тебя никто не выйдет, так и знай». Егор кивнул. «И вот еще что. Сестру как звать? Мне записать надобно, чтобы вопросов не было». «Ирина Михайловна Ермакова, урожденная Шмакова». «А чего это? Муж за ней не смотрит?» — поинтересовался председатель. «А того, что мужа нет у нее. Погиб». Егор уже раздражался, но понимал, что любопытство председателя — дело привычное. Ему нужно было отчитываться за все, поэтому терпеливо ждал, когда тот уйдет. «Ну, бывай, Михалыч!» — председатель помахал рукой и вышел. Егор запер дверь, вытащил из кармана маленькую иконку, перекрестился и прошептал. «Прости, Ирина, что воскресил тебя. Дальше видно будет, как поступить». Егор жил в колхозе 2 года, приехал из города и устроился сторожем. О себе никому ничего не рассказывал. Семьи не было, друзей не имел. Держался подальше от людей, чем заслужил кличку «Отшельник». Соседка Оля все старалась к нему втереться в доверие, приманивала его пирожками, пирогами, хлебом. Егор дары принимал, но сам был скуп на слова и разговоры. Оля говорила колхозницам-приятельницам: «Растоплю я его сердце, стану Шмаковой Ольгой Георгиевной, нарожаю Егору детей». Женщины посмеивались над ней, подшучивали. Когда сказали, что Егор сестру из города привез, удивилась, обиделась на него за то, что с сестрой не познакомил. Вечером пирожков не принесла, а Егор и рад был этому. 2 недели назад он похоронил в городе родную сестру, а сейчас дал ее имя спасенной женщине. На вид спасенной было около 30 лет. Она была вполне симпатична, даже красива, несмотря на синяки под глазами. Когда она открывала глаза, Егор видел ее зеленые зрачки и мечтал, что наступит момент, и она скажет свое имя. Кормил он женщину жидкой похлебкой, то рыбной, то куриной. Просто по чайной ложке вливал в рот. Она глотала. Вот уже 5-й день спасенная была с ним. На 6-й она открыла такие глаза, уставилась на Егора своими зелеными изумрудами и произнесла еле слышно: «Я умерла?» Егор от радости рассмеялся и ответил: «Ну, можно так сказать, умерла и воскресла. Как звать тебя, красавица?» «Настя».